Из соседней комнаты донеслись торопливые шаги, дверь распахнулась, и на пороге показалась Аксинья Наумовна. «Гость к тебе», — недовольно сказала она Петру, указав рукой через плечо. Хрисанф, бледный, весь в грязи, и телеграфист Карпенко шумно вошли в комнату. «Что случилось?» — быстро спросил Петр и, поморщившись, сел на кровати. «С двух концов жмут, товарищ Сурков», — со смущенной улыбкой сказал Хрисанф бледный. «С угольной японцы, а с Кангауза американцы. Бредюк послал, знаю, зачем он послал». «Бредюк послал за дозволением оставить Шкотова», — зло сказал Петр. «Не будет этого. Шкуру спущу». А он спохватился и, взглянув на Лену, виновато развел руками, будто говоря: «Пока мы ведем тут с вами прекрасные разговоры, жизнь идет своим чередом, и видите, какие она несет неприятности». Лена тихо вышла из комнаты. Несколько раз украдкой от Владимира Григорьевича и Фросси Петр вставал с постели и бродил по комнатам. А в тот день, когда Мартемьянов вызвал его из Ольги к прямому проводу, Петр решился выйти из дому. Только стало темнеть, он на цыпочках, с бьющимся от мальчишеского озорства сердцем, вышел на улицу. Вечер позднего мая в густых, точно настоянных за день тенях и запахах, ударил ему в голову. Пока Петр добрел до телеграфа, он не испытывал ничего, кроме переполнявшего все его существо восторга, почти детского. Телеграфист долго не мог связаться с Ольгой. И только здесь Петр почувствовал, что табурет плывет под ним. И сползла повязка, и рубаха прилипает к мокрой, не зажившейся ране. Но чувство радостного обновления и полноты жизни вновь охватило его, когда он вышел на воздух, и теплая темная ночь с журчащими, стрекочущими, скрежещущими речными и лесными звуками, с тиняющим комариным пеньем и запахом освеженных росой цветов и трав обступила его. «Нет ничего невозможного, все возможно, когда такая ночь», — думал он с детским чувством торжества, — и все прибавлял шагу, стараясь вернуть ощущение собственного тела. В окнах Лены был свет. Только Петр стал подниматься по ступенькам крыльца, свет двинулся и исчез. За дверью чуть прозвучали шаги, и дверь отворилась. Лена в длинной украинской сорочке, с выпущенной поверх нее темной косой, держа в одной руке лампу, а в другой придерживая дверь, с окаменевшим лицом всматривалась перед собой, не видя, кто это. «Это я». Напрасно потревожились. Стараясь говорить обычным голосом, сказал Петр, охваченный внезапной радостью и нежностью при виде ее в этой длинной сорочке и с этой ее милой косой: «Боже, как вы побледнели!» — сказала она одними губами. «Идите тихо, а то он попадет от отца». «Что это?» — вдруг сказала она взволнованно. «У вас рубаха в крови и рука. Идите, я сейчас же разбужу отца». Он, смеясь глазами, чуть дотронулся до ее руки. «Не подводите меня. Не волнуйтесь, я сам все сделаю. Пойдемте, я помогу вам. Тихо!» Она предостерегающе подняла пальчик. Держа перед собой лампу, Лена пошла впереди него. «И что это вы придумали?» — сказала она, когда они очутились в комнате Петра. «О, как вы бледны! И как это вы ухитрились сами надеть сапоги? Давайте я вам сниму их». «Елена Владимировна, нельзя. Я все равно не позволю». Но она усадила его на кровать